Том 16, глава 10. Корни бронированного дерева бешено тряслись, когда оно приближалось к Джинву. Он, крепко сжав в руках мечи, внимательно наблюдал за монстром. Меч в его правой руке поднялся вверх по диагонали. Со свистом разрезаемого воздуха что-то с глухим звуком упало на пол. Дерево в недоумении посмотрело вниз. Одна из его толстых ветвей, которая использовалась вместо руки, была аккуратно отрублена и в данный момент катилась по полу. Затем монстр заметил порезы, из которых, как кровь, вытекал зеленый древесный сок. Его выражение лица сменилось на плаксивое, и он издал визжащий звук, похожий на крик младенца. Но чья-то боль иногда может быть и чьим-то наслаждением. Отрубив эту ветвь, крепкую, как бетонный столб, одним ударом, Джинву бросил изумленный взгляд на свой новый меч. «Вот это да!» – восхищенно выдохнул он. Парень всего лишь легонько взмахнул им, но конечный результат уже был настолько поразительным. Вот так раньше, сколько бы раз охотник не атаковал коротким мечом короля демонов, он не мог в достаточной степени навредить бронированным деревьям. А теперь он отрубил руку древесного босса так, будто бы она была сделана из тофу. Стоило ли ему говорить, что в этот момент Джинву чувствовал себя богом? Его сердце снова заколотилось, когда он ощутил вибрации острейших клинков, чего уже долгое время не было. «О, мой король!» – спешно обратился к нему Бер, тихо стоявший позади в ожидании. «Не волнуйся, я знаю». Расслабленно ответил Джинву и резко поднял голову вверх. В это время выражение лица дерева с плаксивого сменилось на яростное. Оно широко распахнуло глаза и замахнулось на Джинву левой рукой. Вернее, ветвью. Это выглядело так, словно монстр хотел со всей силы обрушиться на него и раздавить насмерть. Но, к несчастью, дерево, его сегодняшний противник был для него неподходящим. Джинву быстро замахнул гневом камеша еще раз, прежде чем ветвь успела сделать выпад. Резко потеряв обе свои руки, бронированное дерево подняло взгляд вверх и растерянно завизжало. «Очень хорошо», — слегка кивнул Джинву. Он наконец закончил проверять разрушительную силу этих двух коротких мечей при легких взмахах. И теперь ему нужно было узнать, что произойдет, если взмахнуть ими со всей силы. Они должны обладать превосходной совместимостью с магической энергией, потому что они сделаны из кости дракона, так? И правая рука Джинву начала еще сильнее сжимать рукоять меча. Еще немного. Еще чуть-чуть, еще сильнее. Глаза Джинву сузились до щелочек, когда он сосредоточил магическую энергию со всего тела в своей правой руке. Эта черная аура, слегка колеблющаяся вокруг клинка, становилась еще более яростной, до тех пор, пока чуть не вышла из-под контроля. Для Пера это выглядело так, будто бы аура искажала окружающее пространство. Просто невероятно. Бывший король муравьев неосознанно отступил на шаг назад, хоть он и знал, что это стремление к битве было направлено не на него, эта магическая энергия была настолько пугающей, что заставила его отступить. Бер взглянул на свои дрожащие руки. «О, мой повелитель!» Бер никогда до этого не ощущал никаких иных эмоций, кроме абсолютной верности своему правителю. Сейчас впервые испытал жалость к этому монстру в виде дерева. Бронированное дерево понятия не имело, что его ожидает. Оно только продолжало визжать ярости. Налившиеся кровью глаза древесного монстра, конечно же, были устремлены прямо на ненавистное лицо Джинву. Пасть бронированного дерева внезапно раскрылась так широко, как будто бы это был вход в здание. Когда существо неловко дернулось и кинулось на Джинву с целью его проглотить, последний выпустил магическую энергию, собранную на кончике меча в его правой руке. Вперед! Все тело Джинву от пальцев до ног запястья было задействовано в атаке, и в результате... А? И вдруг охотник, взмахнувший мечом, понял, что что-то пошло не так. «А?» Черная аура, выстреливая из кончика меча, разделилась на несколько частей. Все впереди него было сметено одним махом, будто бы огромное чудище взмахнуло своими когтями. Активное зрение Джинву, которое могло разбить секунду на десятки мельчайших частиц и отследить изменения за это время, ясно засекло моменты, когда эта аура полностью разорвала бронированное дерево в клочья. Боже мой. Но разрушительная сила не остановилась на одном этом и пошла еще дальше, оставив ужасающие следы на стене и полу спортзала. Ого! Джинву потерял дар речи. Со стены спортзала, на которой остались глубокие следы, начали осыпаться мелкие кусочки. Затем, не выдержав напора, она стала рушиться. Стена этого спортзала была укреплена с помощью магической энергии, чтобы выдерживать несдержанные действия охотников. Но даже она не выдерживала всего одной атаки и в конце концов развалилась. Джинву изумленно смотрел на кучу пыльных обломков, не моргая. Его сердце переполняло искреннее изумление. Говорилось, что они становятся сильнее в зависимости от владельца. Так вот, что это значило. Оружие, использующее магическую энергию, было сделано из останков дракона. Это утверждение оказалось правдой. «О, мой король!» Бер был настолько тронут демонстрацией силы своего правителя, что в спешке рванулся к нему, чтобы преклонить колено. «Ваш покорный и никчемный слуга не может скрыть своих глубоких и искренних эмоций от бездонной, бесконечной силы хозяина!» Видимо, Джинву действительно надо было на время заблокировать тот телеканал с историческими дорамами. Это стало бы грустной новостью для его матери, которой нравилось смотреть эти дорамы, но все же... Конечно же, он прекрасно понимал причину перевозбуждения Бера. Ведь сердце самого Джинву заколотилось от этой силы, которая превосходила самые дикие его представления. Уровень разрушения, который он оставил после себя, мог ли дракон, достаточно крупный, чтобы закрыть собой все небо, полномасштабной атакой, вызвать подобные разрушения? Джинву цокнул языком, изучая останки разорванного в клочья бронированного дерева и жуткую кучу обломков того, что еще недавно было стеной. Стоит ли мне переименовать эти мечи с гнева Камеши в драконьи когти или что-нибудь такое? Серьезно задумался Джинву. Конечно же, такой уровень разрушения был возможен только потому, что именно он воспользовался этим оружием, но все же... И в этот момент, вместе с приятным механическим писком, появилось новое событие от системы. Вы хотите изменить название предмета «Гнев Камеша» на «Драконьи когти»? Джинву был застан врасплох такой неожиданной реакцией системы. «Я могу переименовывать». Он быстро отменил команду. Затем с облегчением вздохнул после того, как удостоверился, что название мечей не было изменено. Фух, это могло бы стать проблемой. Если бы создатель узнал, что название его артефакта было изменено с «Гнева Камеша» на «Драконьи когти», то он бы в гробу перевернулся. Джинву не мог не усмехнуться на неизменное недружелюбие системы. В любом случае, он был вполне удовлетворен силой своего нового оружия. В плане остроты и разрушительности, эти мечи сильно превосходили его предыдущее оружие. Когда он переводил взгляд с одного меча на другой, прежде чем убрать их в инвентарь, на его лице появилась счастливая улыбка. Ну, раз проба прошла отлично... Осталось разобраться с последствиями. Джинву был опьянен силой своего нового оружия, но со временем он наконец спустился обратно на землю, и перед его глазами предстала обвалившаяся стена спортзала. Ему стало немного стыдно. Он занял это помещение на небольшое время, но он же и довел его до такого состояния. И что же ему оставалось делать? Джинву глубоко задумался над своими вариантами, прежде чем позвонить президенту ассоциации Ву Джинчолю. «Господин президент ассоциации, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и выслушайте то, что я хочу сказать. У меня есть около 300 муравьев, которые превосходно работают, и с тех пор, как врата исчезли, прошло целых 3 дня. Джинву, который большую часть времени проводил на рейдах в подземельях, последние пару дней находился дома. Ему было нечего делать, и он просто умирал от скуки. Пока парень лежал на своей кровати, он продолжал крутить гневом Камеша над собой. Как тревожный студент крутит ручкой, так и Джинву пользовался властью правителя, чтобы справиться со своей скукой. Конечно же, на каждое правило найдется свой нарушитель. Его сестра, направляясь в ванную, резко изменила направление и распахнула дверь в его комнату. Джинву мгновенно отправил меч обратно в инвентарь и притворился, что ничего дурного не делает. «Братик, ты опять игрался со своим ножом, так ведь?» Технически он оттачивал управление навыком власть правителя, но... Но для взволнованных глаз его сестры это выглядело ничем большим, чем просто опасным баловством скучающего. «Не-а», — отрицал Сё Джинву, спрятав все улики. Глаза Джина сузились до узких щелочек. Ее это не убедило, но она ничего не могла поделать. Если ее брат, лучший из охотников уровня S, решил бы очень далеко спрятать улики, то как же она могла, бессильный обычный человек, когда-либо выяснить правду? Девочка с подозрением уставилась на Джинву, прежде чем из ее уст вырвался стон. «Братик!» «Да?» «Если тебе так скучно, то как насчет того, чтобы выйти и прогуляться? В смысле, ты уже довольно долго вот так отдыхаешь дома, так?» Его младшая сестра внезапно начала говорить вещи, которые обычно говорила их мать. Джинву усмехнулся и закрыл глаза, будто бы желая уснуть. «Знаешь, мне некуда идти». «Разве тебе не с кем встретиться? Друзья, например?» «Друзья», — сказала она. Его глаза снова открылись, когда он услышал слова, которые нашли в нем смутный отклик. В его сознании промелькнуло множество лиц, но только одно из них оставалось особенно ясным. Поскольку всем охотникам пришлось взять перерыв на какое-то время, ее ситуация в тот момент не слишком бы отличалась от его. К тому же, разве он не сказал самому себе, что он угостит ее чем-нибудь вкусным, чтобы искупить свой грех? Тот, когда он ненароком увидел ее в обнаженном виде, неразумно воспользовавшись передачей ощущений через теневого солдата, который разместил в ее тени. В обычное время не только он сам, но и она была бы слишком занята, чтобы встретиться, но тогда была бы совсем другая история. Может быть, она бы тоже размахивала мечом или чем-нибудь от этой скуки, которую, казалось, никто не был в состоянии побороть, как это было с ним. Это было бы отличной возможностью избавиться от долга в его сознании. «Отличная мысль, сестренка». Джинву резко подскочил с кровати, отчего жена дернулась и быстро отступила назад. «Какого черта?» «Прошу прощения». Джинву ловко проскочил мимо нее и направился прямиком в ванную. Жена быстро заметила, что выражение лица ее брата стало весьма подозрительным. Увидев, что он направляется в душ, она с интересом спросила. «И что теперь? Куда ты собрался?» Он довольно ухмыльнулся и хитро ответил. «На свидание». «На сегодня хватит». Ча Хаен опустила деревянный меч к земле. Она тренировалась настолько усердно, что ее добок промок насквозь и облепил тело. Девушка повернулась лицом к своему учителю. Это был пожилой мужчина в старом дабоке. У него не доставало одной руки. Учитель жестом указал ей сесть. Ча Хаен молча поклонилась, прежде чем вежливо опуститься на колени и положить деревянный меч рядом с собой. Так как она была охотницей уровня S, то было немного людей, которые могли поспеть за ее физическими способностями. Но ей все же еще требовались соответствующие техники, которые могли максимально повысить ее физическое состояние. Вот почему она выбрала это незаметное дадзё, где обучает кендо. И когда у нее было свободное время, она приходила туда, чтобы отточить свой навык владения мечом. Ее учитель Сон Чиль Ёль находил ее стремление не пропускать ни единого дня весьма похвальным. Он сел напротив нее и сказал: «Не могу не почувствовать, что в последнее время в клинке молодой Хаен есть след колебания». Ча Хаен, услышав голос своего учителя, подняла голову. Ее выражение лица словно застыло. Пока их взгляды держались друг на друге, Сон Чи Йоль тихо продолжил: «Мне кажется, есть вероятность, что в твоем сердце зародилось чувство страха». Ча Хаен ничего не смогла на это ответить. Сон Чи Йоль тоже был охотником, как и она. И хоть он и руководил дадзё, он все же охотился на монстров, когда ассоциация просила о его участии, так что старик догадался, откуда исходил ее страх. Врата, которых никто никогда до этого не видел. И также никто не мог сказать, какие невообразимо пугающие монстры могли появиться оттуда. Даже самые сильные охотники не могли позволить себе не бояться. Все было совсем наоборот. Их до самых костей пронизывал тот страх, который не могли чувствовать обычные бессильные люди. Происходило это именно потому, что они были сильными. Сон Чиёль закрыл глаза, будто бы вспоминая о прошлом, и медленно кивнул. «Уверен, что тебе страшно. Конечно же, почему бы тебе не бояться? Я тоже себя так ощущал. Да, монстры, с которыми сражался я, не могут сравниться с теми, которыми сражалась ты. Но когда я потерял свою руку, и в этот момент громко зазвонил телефон для охотников, выданный Ча Хаян и убранный в угол дадзё, чтобы не мешал. Охотнику нужно отвечать на звонки, и так? Простите меня, учитель». Ча Хаян слегка поклонилась, прежде чем подбежать туда, чтобы взять трубку, и тогда Сон Чьёль ждал, когда она закончит разговор, чтобы он мог продолжить свою историю. И тут он заметил, что выражение лица Ча Хаян с каждой проходящей секундой становилось все оживленнее. Она явно пыталась скрыть это. Но поскольку девушка обычно была безэмоциональной в своей повседневной жизни, было трудно не заметить изменения. Закончив разговор, она осторожно подошла к нему. «Учитель Ним, есть одна встреча, на которую мне нужно попасть, так что мне пора идти». Ее щеки порозовели. Увидев в ее глазах оживленную, Сон Чьёль понял, что его мысли были ошибочны. Сомнения, читавшиеся в ее клинке, не были порождены страхом. «Конечно, иди, если нужно». Замешательство кивнул Сон Чьёль и дал свое разрешение. «Ну, тогда». Прощание Ча Хаян было коротким, и она легкими, быстрыми шагами покинула дадзё. Он посмотрел ей вслед, и затем его губы запоздало растянулись в доброй улыбке. «А, так вот что это было. Конечно же, в этом причина». Задумавшись о том, кем же мог быть везунчик, снискавший любовь такой чудесной и славной молодой девушки, Сон Чьёль улыбнулся.